Восстановив дыхание, я отправился помогать боевым магам. Вообще все, кто сейчас мог стоять на ногах, а не падал на землю от истощения, занимались сбором тел урок. И вот тут нас ждало главное разочарование. Ко мне подошел Богатырев со специальной горелкой. «Ты чего собрался делать?» – спросил я, когда он, подозвав меня, склонился над одной из туш. Вонь от нее шла такая, что хотелось зажать нос. Даже в животе обиженно бурчало, мол, нельзя так издеваться над собственным организмом. Но я игнорировал все эти сигналы. В этот же момент дало о себе знать мохнатое существо, которое потихонечку подползло к вороту рубахи и выглянуло наружу. «Хочу понять, поможет нам это нападение с запасами, или нет?» – ответил он, тоже отчаянно морщись. «Что-то подсказывает мне». Он отрезал кусок и некоторое время подержал его над горелкой на специальном металлическом штыре с жаропрочной ручкой. Затем он дождался, пока кусок остынет, и попробовал откусить. Реакция его организма оказалась однозначной. Он отбросил штырь с мясом, а кусок, который успел откусить, выплюнул, а затем долго вдыхал воздух, перебарывая позывы желудка избавиться от всего, что в нем вообще было. «Нет, наконец», — выдохнул он, — «есть это нельзя. Теперь нам предстоит собрать все это и куда-то утилизировать». «Незачем», — я покачал головой. «Позовите магов огня, чтобы кремировали все эти туши. Только сначала достаньте креслы». «Этим занимаются», — улыбнулся Алексей. «Что ж вы думаете, мы упустим что-то ценное?» И тут он посмотрел на мою грудь, где из ворота рубашки торчала голова спасенного мною существа. «Лорд, аккуратнее, у вас на груди». С этими словами он выхватил короткий нож и уже примерился, как бы убить мохнатую многоножку, не повредив при этом мне. «Спокойно». Мне пришлось даже рыкнуть и выставить вперед руки. «Спокойно», — повторил я. «Это друг, точно?» Все еще с огромным недоверием, косясь на голову существа, Богатырев убрал нож обратно. «Выглядит специфически. Зато урок громила наравне с нами», — ответил я. «За что и пострадала. Надо бы ее к целителю отнести». Но тут к нам подскочил Кирилл. «Разрешите доложить?» Он вытянулся в струнку, но смотрел сейчас исключительно на своего старшего. «Говори», — кивнул Алексей. «Рядом с лагерем мы обнаружили вот это». Он раскрыл ладонь, на которой лежало несколько ярко-синих ягод, во множестве разбросаны вокруг. При этих словах я вспомнил, что сразу же увидел, пасти урок были вымазаны чем-то синим. Еще тогда меня это натолкнуло на определенные мысли, однако оформиться им было некогда. Тут я почувствовал движение на груди. Многоножка высунулась из-за пазухи и потянулась к ладони Кирилла. Тот ойкнул и буквально отскочил в сторону. «Все нормально», — ответил я. «Это друг. Ну-ка дай мне одну ягодку». Боевой маг дал мне ягоду, и я поднес ее мохнатому существу. Синий плод моментально исчез в пасти моего нового друга, который тут же прижался ко мне и заурчал. «Ага», — сказал на это Богатырев. «Что?» — не понял Кирилл. «Что все это значит?» «А значит это, что урок на нас натравили», — ответил я, немного опередив старшину. «Но кто это мог сделать?» Мгновенно оценив ситуацию, спросил боевой маг. «А вот это нам и предстоит выяснить». Глава 19. Следующей ночью практически никто не спал, несмотря на ужасную усталость. Весь лагерь был подсвечен яркими кострами, на которых сжигали казавшиеся бесчисленными туши монстров. Маги постарались и сделали так, что вся вонь уходила за пределы поляны, не затрагивая общины. Правда, иногда особо мерзкий порыв ветра все-таки приносил этот отвратительный запах, и тогда люди морщились и поминали урок самыми нехорошими словами. Вместе с тушами в костер полетели и ягоды, которые мы смогли найти. Нет, несколько оставили для того, чтобы выяснить, какой именно компонент в этих плодах привлекает урок. Ну и я, конечно, взял несколько штук для своего нового подопечного. Когда Стас передал мне горсть, у нас состоялся небольшой разговор. «Что думаешь?» – спросил я, рассматривая ярко-синие шарики ягод. «Как эти штуки оказались у нашего лагеря?» «В принципе, все читаемо», – ответил следопыт, оглядываясь на темноту леса. «Эти плоды тут не растут, да и подобные кустарники сюда движением земли не приносило, значит, их раскидали намеренно. Причем есть подозрение, что выращены эти ягодки специально. Слишком уж их много для диких кустарников. Сколько видов следов ты нашел у мест, где разбросаны ягоды?» «Как ни странно, всего двое», — ответил Стас, и тут же добавил, «оба в нашей обуви, так что никаких эфемерных чужаков». «То есть это сделал Лука с кем-то еще из изгоев?» — уточнил я, хотя в моей голове снова все разошлось, и пазл, который уже хотел собраться в единое целое, вновь оказался разрозненными фактами. Но тогда при чем тут выращивание ягод, не могу сказать, Стас развел руками. Но ягоды притащили двое изгоев, но мы не нашли в чем, так что вопросов на самом деле еще больше. Я еще раз присмотрелся к плодам. Если их выращивали специально, то для какой-то цели, не так ли? Заключалась ли она в том, чтобы устроить нападение именно на нашу общину? Однако мы тут всего несколько дней, поэтому, скорее всего, у разведения этих ягодок какая-то иная цель. Да и Лука сам не успел бы их вырастить, а мы уже выяснили, что это именно он их раскидал. Из-за мести, предельно ясно только одно, мы не единственные жители забытых земель. Луке кто-то помог, а другого объяснения я просто не вижу. То есть Лука мог их где-то найти и стащить, задумчиво проговорил я, обращаясь, скорее к своей логике. А принести ягоды могли в своих рюкзаках, с которыми ушли, продолжал я собственную мысль. Если так, то тут, в принципе, все понятно, мотивы у Ведрова есть. Но вот как быть с теми, кто выращивает ягоды? Это лишь предположение, проговорил следопыт в ответ на мои размышления. Просто в дикой природе их бы обязательно съели при такой тяге, как у тех урок, которых мы видели. Логично, ответил я. Но мне все-таки надо над этим подумать. В любом случае магам воздуха надо будет поработать над отпугивающей атмосферой вокруг лагеря. Лишь бы не переборщили, усмехнулся на это Стас. В смысле, не совсем понял я, полагая, что безопасность превыше всего. Иначе для охоты придется ходить очень далеко, ответил он, чем заставил задуматься еще больше. А из дальних походов легко не вернуться. И тут следопыт был прав. Вот как все-таки тяжело, что не существует простых рецептов, чтобы сделать хорошую жизнь всем и сразу. Всегда находятся подводные камни, сталкивающие интересы людей, а порой интересы одного и того же человека. В данном случае столкнулись безопасность и питание. «Я что-нибудь придумаю», – буркнул я, разворачиваясь, чтобы дойти, наконец, до Сергея Васильевича, но вспомнил, что хотел от боевых магов, поэтому обернулся и добавил: «Передай старшине, что я распорядился, на сегодня охрану усилить, следить за всей округой, найденные ягоды уничтожать. То, что нам было нужно, мы уже взяли». «Слушаюсь», Стас вытянулся в струнку, отдал мне воинское приветствие и исчез из поля зрения. Я же медленно пошел по лагерю, переваривая информацию. Мой путь пролегал как раз мимо костров, которые пылали с такой силой, что жар распространялся на десятки метров. Но многие сидели в его свете. Женщины по большей части латали разодранные палатки. Мужчины обрабатывали неглубокие раны. Дети, как всегда, беззаботно носились, совершенно забыв об ужасах, которые испытали сегодняшним днем. Глядя на резвящихся детей, я подумал, что благодаря подобному отношению к жизни мы и выживаем. Мы умеем стряхивать с плеч ненужный груз пережитого, переплавляя его в огне своей души в невероятно ценный опыт. По моему животу заскребли коготки, и мохнатая многоножка снова высунулась наружу. Видимо, тоже решила посмотреть на горящих противников. Я дал ей ягоду, и многоножка снова довольно заурчала. У меня возникло чувство невероятного единения с этой совершенно не похожей на нас животиной, и я погладил ее странное мохнатое тело, словно это была кошка. В медицинском шатре было достаточно тесно. Тяжело раненые лежали в повалку на матрасах, расстеленных прямо на брезентовом полу. Я насчитал 9 человек. Еще один лежал на операционном столе, и Сергей Васильевич колдовал над ним. «Как дела?» – спросил я, подходя к целителю. «Какие у нас потери?» «Убитых, хвала богам, нет», – ответил тот, ловко орудуя иголкой и зашивая страшную на вид рану. «Все, кто находится тут, выкарабкаются. Больше половины я отправлю домой уже завтра. А у вас что, зацепили?» Я окинул взглядом руки и увидел, что несколько царапин урки на них все-таки оставили. И эти раны выглядели не очень хорошо. «Кажется, немного», — ответил я, понимая теперь, что вовсе и не чувствовал дискомфорта из-за этих царапин. «Но ничего страшного, я по другому поводу. Сейчас я вам дам специальный настой, протрете все тело, утром даже не вспомните». Он сделал последний стежок, и края раны сошлись так плотно, что ее почти не стало видно. «Подождите секунду». Я ждал, а попутно придумывал слова, с которыми можно было бы представить нашего нового союзника. Просто по реакции предыдущих людей, которые видели многоножку, я заключил, что большинство народу она своим видом отталкивает. Не знаю уж чем, ведь на мой взгляд она была довольно милой. Так вот, просто взять, вытащить ее и сказать: «Помощь нужна не мне, а моему другу», будет, наверное, неправильным ходом. Поэтому я и хотел найти нужные фразы. Тем временем Сергей Васильевич уже сходил к одному из многочисленных шкафчиков и принес мне настой. «Специально для вас оставил, ваша светлость», — сказал он, протягивая мне флакон. «Мне все уши прожужжали, как вы бились за нас. Это вообще редкость, когда лорд поднимает меч в защиту простых людей». Я молчал, выискивая подходящее время, чтобы вставить свою просьбу. «А царапины у всех загнивают, и это не странно, потому что зубы и когти у роб грязные, там какой только заразы нет». Он поднял голову и посмотрел мне в глаза, и я решил, что пора. «Сергей Васильевич, у меня к вам есть очень деликатная просьба», — начал я, даже не сразу осознав, что меня можно понять абсолютно неправильно. «Да-да, я слушаю», — ответил целитель, но потом добавил: «Нам нужно отойти, дело не в этом, а в том, что я не хочу вас напугать, но мне действительно нужна помощь». Я замялся, подбирая слова. «Так сказать, моему другу, вас где-то в укромном месте зацепило». У Сергея Васильевича натурально раскрылись глаза. «Да нет, я все-таки решился и сунул руку за пазуху, нащупывая там мохнатую многоножку. Просто так получилось, что я спас одно существо, но урки его успели ранить, и ему тоже нужна помощь». С этими словами я достал темное и пушистое продолговатое тельце. Целитель сразу же побелел и схватился за сердце. Затем отошел к одному из шкафчиков, открыл его, достал оттуда что-то и быстро проглотил. «Простите меня, конечно, но я не ветеринар», — проговорил он, осторожно подходя к нам обратно. Впрочем, он остановился на достаточно почтительном расстоянии от нас. «Но ей очень нужна помощь», — сказал я, понимая, что не могу приказывать целителю, а могу лишь просить. «Она сражалась за нас, словно тигр, и пострадала из-за этого. Вы хоть понимаете, что это за существо?» — спросил меня Сергей Васильевич, сверкая глазами, но потихоньку приближаясь к нам. «Понятия не имею», — честно ответил я. «Мне достаточно того, что это наш союзник. Еще не знаю, как именно, но уверен, он нам послужит и не единожды». «Она вас не кусала?» — на всякий случай уточнил целитель. «Не проявляет агрессию?» «Нет», — я пожал плечами. «Кормлю вот этими ягодами, она урчит. Из-за ранения по большей части проводит у меня на животе». «А что?» «Да ничего», — Сергей Васильевич собрался с духом и подошел к нам вплотную, после чего прикоснулся к мохнатой многоножке, отчего она начала двигаться, а медик дернулся, но быстро взял себя в руки. «Это крайне редкое животное, черная бархатная урка. Она крайне прожорлива, является хищником и при этом невероятно ядовита. Одного укуса достаточно, чтобы убить, например, собаку. С человеком, конечно, придется повозиться, но сделаю-ка я на всякий случай противоядие». Ни единый мускул не дрогнул на моем лице. Я даже не собирался начинать бояться, так как никакой угрозы от милой крохи не ощущал. «Когда твой друг обладает хорошими защитными свойствами, или даже прекрасно владеет нападением, это же хорошо, разве нет?» – парировал я доводы целителя. «Вы сможете ей помочь, в конце концов, я видел, как она вывела из строя одного из урок, поэтому по поводу яда уже догадывался. По поводу всего остального, да какая разница, это же союзник, причем из местных. Нам нужно постепенно обживаться и дружить с теми, с кем это можно сделать». «Ладно», — целитель тяжело выдохнул. «Я постараюсь». И он выполнил свое обещание. Рана оказалась не слишком серьезной, хотя и чувствительной. Внешних разрывов ткани было мало, но, как я понял, монстр, который прижимал ее к земле, повредил какие-то внутренние органы. «Если что-то нужно, ты скажи», — обратился я к медику, когда он занялся моим новым питомцем. «Постараюсь достать. Тут наши лекарства бессильны», — ответил Сергей Васильевич. «Поэтому буду действовать исключительно магией. Кстати, если интересно, эта гусеница, девочка, довольно молодая и не агрессивная, как ни странно». Через полчаса я уже был в своем шатре. Отдых был мне просто необходим, но завтра с самого раннего утра я снова займусь постройкой стены. К счастью, кристаллов теперь было хоть завались, и я мог сам подзаряжать артефакт. Думал, что моя новая подруга уже спит, поэтому аккуратно достал ее из-за пазухи, но она тут же встала на многочисленные лапки, проследила за тем, как я раздеваюсь и укладываюсь, после чего устроилась рядышком, и снова успокаивающе заурчала. «Гусеница, значит, хм», пробурчал я себе под нос, глядя на ее черный, достаточно густой мех. «Тебе не идет это название, будешь скалли, идет», многоножка подняла голову и, как мне показалось, кивнула, выражая свое полное согласие. А дальше то ли из-за уютного урчания под ухом, то ли из-за того, что смертельно устал, заснул я мгновенно. Мне ничего не снилось, и я даже не ворочился ночью, зато выспался просто замечательно. Проснулся же еще затемно, причем в полной уверенности, что вот-вот должно что-то произойти. Бывает такое состояние, когда изнутри начинает грызть тревога и от каждого, даже мимолетного события ожидаешь гадости. Вот такое состояние у меня и было этим утром, но вместе с ним небывалая энергия переполняла организм, то есть в дополнение к ощущению, что произойдет что-то глобальное, у меня была полная уверенность, что я с этим всем справлюсь. Одним словом, клинический случай. Я посадил скалли себе на плечо и вышел из своего шатра, чтобы хорошенько потрясти ледяного. Накопились у меня вопросы к артефактору, хотя большая часть из них пока не особо оформилась в слова. Где-то на середине пути меня встретила Настя. Сначала она, как всегда, презрительно отвернулась от меня, а затем заметила животинку на моем плече. «Ой!» – воскликнула она, скорее заинтересована, нежели испугана. «А кто это у вас?» «Это скалли», – сказал я, выставляя плечо с мохнатой многоножкой вперед. На ее счету убитый рог, и еще два задержанных. «А во, круто!» Настя приблизилась ко мне на расстояние вытянутой руку, причем впервые на моей памяти. «А можно погладить?» «Вот так, девушка с большей охотой будет прикасаться к ядовитому животному, нежели к мужчине». Я даже улыбнулся подобным мыслям. «Нравится?» – спросил я, видя восхищение на лице у девушки. «Да, такая прикольная», – хихикнула Настя. «Столько много лапок. Это чтобы обниматься было удобнее», – зачем-то ляпнул я в ответ. «Вот вы, лорд». Голос девушки мгновенно переменился, и она отошла от меня на несколько шагов. Все мысли только об одном. Можно было и не портить такой момент. После этого она задрала симпатичный носик и, прежде чем я успел что-то сказать, удалилась по своим делам. Я проследил за ее грациозной походкой, хмыкнул и пошел дальше к Дмитрию Егоровичу. «И что я такого сказал?» – проговорил я, обращаясь по большей части к существу, сидевшему у меня на плече, да к самому себе. «Все же правильно, правда, скалли?» Словно в ответ, многоножка прильнула ко мне. Ледяной был у себя, но на этот раз один, что меня, в общем-то, устраивало. Сначала артефактор холодно глянул в мою сторону, но затем встрепенулся, увидев скалли. «Что это?» Он отодвинулся подальше, уставив палец с обкусанным ногтем на мою питомицу. «Не что, а кто?» Спокойно поправил я его. «Это скалли, теперь она будет жить с нами». «На кой она вам?» Дмитрию Егоровичу было очень сложно скрыть брезгливость. «Выбросите ее куда-нибудь, в костер, например». «Ни за что», — ответил я, удовлетворенный реакцией артефактора. «Она теперь будет моими глазами и ушами в лагере». «Понятно?» Ледяной посмотрел на меня такими глазами, словно решил, что перед ним стоит самый натуральный безумец. Переубеждать я его, впрочем, не собирался. «Понятно?» Хозяин палатки уже взял себя в руки и сел обратно на свое место. «Вы с какой целью пожаловали? Артефакт зарядить?» «Нет», — ответил я и прикоснулся к плечу, чтобы погладить темную шерстку. «Мне интересно, что ты можешь сказать об артефакте, который я тебе вчера передал с Тимофеем?» «Какой еще?» — фыркнул Ледяной. «При общении с ним у меня постоянно складывалось впечатление, что он меня хочет обмануть, и с каждым днем оно крепло. Артефакт связи, я снова придал своему голосу нотки холода, который нам передал Лука. Он похитил его у нас перед тем, как его изгнали, а вчера принес. Я хотел бы знать, он не испортил его, можно ли использовать артефакт по назначению?» «Чушь какая», — ответил на это Дмитрий Егорович и уставился на меня, как на не особо умного человека. «В смысле чушь? Я уже начал терять терпение. Объяснись, что ты имеешь в виду?» «То и имею. Чушь это все. Не было у нас никакого артефакта связи. Да и на кой он нам нужен с такой аномалией, как в забытых землях?» Это все он проговорил на одном дыхании, как само собой разумеющееся. «Ну, естественно, только идиот может этого не знать или не помнить. Вот только я был не из этого мира и умел находить нестандартные подходы к решению проблем. То есть мы вообще не сможем использовать артефакт связи?» — спросил я. «Так, а откуда у Луки артефакт связи, если он его не крал в нашем лагере. А мне-то почем знать? Ледяной развел руками, затем склонился куда-то в бок, порылся среди вещей и достал тот самый артефакт, который я передал ему вчера. Самый обычный артефакт связи, но не наш. А использовать? Он задумался, но почти сразу же отложил предмет в сторону. Даже если он окажется полностью исправным, то вряд ли мы сможем его настроить. Но почему? Спросил я, понимая все меньше и меньше. Потому что наш маг связи, он как бы это сказать корректнее, совершенно некомпетентен в вопросе, и точно не сможет подстроить связь под аномалию. Дмитрий Егорович покачал головой, словно его слова все объясняли. То есть, решил уточнить я, то есть, как маг он полное говно, не выдержал мой собеседник. Кроме помех в своем телефоне вы все равно ничего не услышите. Так, с этим понятно, я поймал себя на том, что в голове разбежались все вопросы, с которыми я шел к артефактору, так как теперь все мысли сосредоточились на том, откуда появился артефакт связи и в целом на поведении Луки. Но все-таки выясните работоспособность прибора, он нам может понадобиться. Ледяной на это только пожал плечами. Как пожелаете нужным, но даже внутри лагеря будет быстрее дойти до человека, чем дозвониться, произнес Дмитрий Егорович таким тоном, словно я заставляю его заниматься совершенно бессмысленной работой. Когда захочу услышать твое мнение, я обязательно поинтересуюсь. Хорошо, произнес я, поворачиваясь к выходу, и скоро я приду с другими вопросами. Последнее я сказал уже через плечо. Выйдя от Ледяного, прислушался к своим внутренним ощущениям. Наша небольшая стычка явно не была тем, что заставляло меня беспокоиться. Я окинул лагерь взглядом. Все тут постепенно приводилось в порядок после нападения кровожадных тварей. Залатанные палатки снова натянули и расставили по местам. Туш нападавших практически уже не осталось. Люди по очереди отсыпались после беспокойной ночи. Казалось, что волноваться-то особо и ни о чем. Но что-то грызло меня изнутри. Скалли оказалась образцовым питомцем. На долгое время я вообще забывал о ее существовании, а вспоминал лишь тогда, когда кто-то снова подпрыгивал на месте, глядя на меня. В какой-то момент мне даже это начало доставлять удовольствие. После артефактора я зашел за креслами, зарядил до отказа артефакт скрепления и отправился к Арсению Олеговичу. По пути подумал о том, что, возможно, трачу больше энергии для зарядки, чем тот же Ледяной. Но, во-первых, креслов у нас теперь хватает, а во-вторых, меньше придется смотреть на этого неприятного типа. С Горным мы встретились недалеко от того места, где маги земли проделали дополнительную тропинку в лес. По ней Настя и еще один маг переносили ростки бамбука тростника и высаживали на территории лагеря. Пока мы рассуждали о том, как именно в этом месте пойдет стена, мимо нас как раз прошла Настя. Девушка поймала на себе мой взгляд и демонстративно отвернулась. Ну и пускай идет, лишь бы в лесу с ней ничего не случилось. С другой стороны, заросли, нужные нам, вот они, буквально в нескольких метрах от вала. А, может быть, тростник захватить стеной? Спросил я у Арсения Олеговича. И мучиться не надо будет. Я думал об этом, ответил пожилой маг, поглаживая подбородок, на котором появилась белоснежная щетина. Но нам придется еще огромный кусок укреплять, а у нас еще под лагерем не все сделано. Плюс длину стены придется увеличить сразу на 25 метров. Немного, я пожал плечами, тем не менее понимая, что старик прав, но действительно замедлит нас. Вот именно, было видно, что Горному не очень хотелось меня останавливать, но другого выбора у него не оставалось. Это же два полных заряда артефакта, судя по тому, что вам удалось сделать вчера до нападения. Да, согласился я, и сил еще немерено, так что подождем, предложил Арсений Олегович, авось никуда наш тростник не денется. В конце концов, самогон, не самое важное в жизни, я усмехнулся, но понимал, что мое утверждение на грани. Даже удивительно, что народ еще не бунтует. Народ не глупый, ответил на это пожилой маг земли. Народ все видит, все понимает. Если бы вы валялись пьяным, наплевав на всех остальных, то, возможно, проблемы бы и начались. А вы пашете наравне с остальными. А вчера всех защищали, словно лев, на голову превзойдя всех остальных. Поэтому время у нас есть. Мне показались слова собеседника невероятно мудрыми. Но я бы сюда еще добавил постоянное чувство опасности. Когда она повсюду, хочется единения, а не бунта. Прошу прощения, ваша светлость, окликнул меня Стас, и я оглянулся. Он стоял с несколькими мужиками и еще одним боевым магом, которого я видел вчера, но не знал по имени. Среди мужиков были и Михалыч, и Кузьмич. «На охоту?» – спросил я, хотя понимал, что вопрос этот бессмысленный, и в таком составе только туда и можно идти. «Да», – кивнул Стас и огорченно развел руками. «К сожалению, вчерашние урки оказались отвратительными на вкус, а нам нужно обеспечивать лагерь мясом. Только аккуратнее», — сказал я, и у меня вновь кольнуло в груди. «Привяжитесь». «Да, конечно», — кивнул следопыт и постучал по катушке с веревкой. Он уже почти без страха смотрел на Скалли, а вот остальные косились на мою питомицу с определенным испугом и брезгливостью. Мы простились с охотниками и снова стали думать, как лучше устроить стену. Если бы она предполагалась обычной крепостной стеной, все было бы проще, заложили бы основание и потом возводили стену с уклоном. Но перед нами стояла задача поставить такую стену, которую потом можно будет передвигать. В идеале она сама должна двигаться, но до такого я пока еще не развился, так что это на будущее. Прошло примерно минут 10 с тех пор, как ушли охотники. Вдруг Скалли дернулась и встала на дыбы. Задние ее лапки по-прежнему хватались за мое плечо, а передними она передвигала в воздухе. «Что случилось?» – успел спросить я, и сразу же получил ответ. Но не от мохнатой многоножки, а от самой природы. На этот раз землетрясения не было. Точнее, земля ожила и двигалась, но совсем не так, как в прошлый раз. Теперь всю поляну сорвало с места, и уже не деревья с землей двигались по сторонам. Двигалась наша поляна. Вся. Полностью. Благодаря уложенному каменному основанию она была невероятно тяжелой, но при этом все равно двигалась, и достаточно быстро. Только я успел подумать, что наши старания по укреплению не прошли даром, как что-то оглушительно хрустнуло. У меня сложилось впечатление, что именно этот звук стал неким спусковым механизмом, потому что именно после него завопили люди. Большинство кидались на землю, как я и наказывал. Но некоторые начинали метаться и кричать. Арсений Олегович не удержался на ногах и упал на землю. Я бросил взгляд на тростниковые заросли, где должна была трудиться Настя, но их уже и след простыл. Не было и девушки. Черт, как же так, надо обязательно найти ее. А еще охотники. Да что ж это такое? А поляну с лагерем словно на громадной веревке тянули вперед. Причем, все быстрее и быстрее. Я никак не ожидал от блуждающих земель такой скорости. Маги земли сработали четко по инструкции. Они выстроились недалеко от нас, лицом по направлению движения, и изо всех сил старались остановить лагерь. Я помог горному подняться, и мы поспешили к ним. Но все было бесполезно. Никакие наши усилия не давали результата. Вся наша община на огромной поляне, под которой мы заложили каменное основание, неслась в неизвестность со скоростью хорошего внедорожника. Но, словно и этого было мало, ко мне подошел Богатырев со скорбным выражением лица. «Что случилось?» – спросил я издалека, стараясь перекричать испуганные вопли людей. «Кусок лагеря откололся», – сказал он, и, предвосхищая мои вопросы, добавил. «Не очень большой, но на том куске остались люди. Да ёшкин кот, мне было очень тяжело сдерживать себя. Лорд, ваша светлость», – раздался испуганный голос Кирилла, и мы с Алексеем обернулись к нему. «Вам надо это видеть», – и я увидел. Пока еще вдалеке, но уже вполне зримо, показалась огромная гора. Складывалось впечатление, что она движется встречным курсом, и мы неминуемо столкнемся. Но главное было даже не в этом. Склон горы покрывал дым, который выходил из труб самых настоящих домов. Глава 20. «Нам надо остановить лагерь», – прокричал я, оглядывая людей, которые были рядом со мной. «Любыми способами, но остановить». Тем временем дрожащая Скалли Юрка пробралась мне под рубашку и спряталась. Она даже не шевелилась, так что я на какое-то время и вовсе забыл, что она там. «Маги земли кладут все свои силы», — ответил мне Арсений Олегович. «Но слишком большие скорости вес. Это как пытаться остановить внедорожник одной физической силой, привязав к нему веревку. Я прикинул, что действительно вряд ли такое у кого-то получилось, даже у Богатырева, и я перевел взгляд на него». Но старшина боевых магов лишь развел руками. Мы пытались зацепиться за деревья, которые проезжали мимо, но это тоже оказалось неэффективным. Он пожал плечами, показывая, что перепробовал все. Их просто вырывает с корнем из земли, и они волочатся за нами. Взглянув назад, я убедился в его словах, а затем сразу же вспомнил про охотников. «А Стаса с остальными вытащили?» — спросил я, вспоминая, что ушли они минут за 10 до начала, поэтому далеко в лес углубиться не могли. Я им приказал веревкой привязаться. Алексей только покачал головой и уставился взглядом на собственные ботинки. «К сожалению, нет», — ответил он едва слышно. «Мы пытались тянуть за веревку, но они ее обрезали со своей стороны. И то верно, их бы на такой скорости просто разбило бы в лепешку об деревья. Но за нами остался достаточно широкий след, так что они попробуют догнать нас. Надо обязательно выслать навстречу машины», — сказал я, и снова перевел взгляд на приближающуюся гору, которая вырастала буквально на глазах. «Но для начала надо остановиться. Давайте думать, как это сделать?» В сопровождении Алексея и Кирилла я отправился к так называемому носу нашей поляны. Горный остался со своими магами, пытаясь хоть как-то изменить направление движения. Но даже если у них что-то получалось, отсюда это заметно не было. Столкновение с огромной горой, склон которой усеивали небольшие домики, дымящие трубами, казалось неизбежным. Я встал на самый край и смотрел, как мы движемся в общем потоке окружающих нас островков. Это было похоже на русло бурной реки, мы действительно двигались очень быстро. Я впервые видел столь скоростное передвижение земель, и тут мне пришло на ум сравнение. Еще в своем мире я любил морские прогулки, и на яхте я вставал точно так же и наблюдал, как поверхность моря уходит под киль, а совсем рядом со мной стоял обычно человек, который управлял движением судна. Точно, нашел. Я обернулся и стал искать глазами того, кто мне был нужен. На помощь пришел Богатырев. «Кого-то позвать», — предложил он. «Вы что-то придумали?» «Да, срочно собери мне магов воздуха и магов земли. Сейчас будем делать круизный лайнер из этой посудины». Тут я задумался о том, что маги земли уже выдохлись, но мне придется выжать из них последние соки, иначе мы все разобьемся. Все названные маги стояли передо мной меньше чем через 3 минуты. Алексей просто ударил в чудо-колокол и передал мое распоряжение боевым магам, которые бегом понесли его дальше. Все прекрасно понимали, что времени у нас в обрез. «Вы что-то придумали, лорд?» — поинтересовался у меня Вихрев. «Только я не совсем понимаю, при чем тут мы?» «Сейчас поймешь», — ответил я и подозвал Арсения Олеговича. «Ты представляешь себе, как устроен рулю яхты?» Горный смотрел на меня такими глазами, словно подозревал у меня начальную стадию безумия. Но потом до него, кажется, начало доходить. «Такой треугольник, который направляет потоки воды», и тут он глянул вперед, поняв мою задумку. «Да, знаю, сейчас сделаем». «Где?» «Как полагается, у кормы», распорядился я, а затем подумал о штурвале. «И мне будет нужен орган управления типа руля или штурвала». «Сделаем», кивнул Арсений Олегович. И после этого я обратился к Вихреву. «А вам нужно будет сделать воздушный парус», сказал я, глядя ему в глаза. «Но сперва уберите горшки». «Парус?» – переспросил он, моргая и ничего пока не понимая. «Зачем?» «Парус для управления воздушными потоками», – ответил я, прикидывая, как это должно сработать. «Сейчас маги земли сделают мне руль, и я начну поворачивать наш лагерь в сторону от вон той горы, которая грозит нас размазать к чертовой матери, понятно?» «Да, но парус». «Так вот, вы делаете круг уплотненного воздуха, намертво прикрепленный к плато нашего лагеря. Это возможно?» «Я знал, что теоретически возможно все, вопрос только в том, есть ли подобные ресурсы у местных магов». «Это мы сможем, да», кивнул Вихрев, и мне показалось, что и до него начал доходить мой план. «Так вот, этим кругом уплотненного воздуха мы будем действовать, как и верштагом или сприцелем, это такие паруса для поворота судна». «Понятно», спросил я, и Андрей Владимирович кивнул. «Таким образом, мы будем пытаться повернуть сразу 2 способами. Дополнительно вы еще можете организовать поток воздуха в наш импровизированный парус, чтобы поворот получился как можно более резким». «Ага», — сказал на это Вихрев, но мне показалось, что он еще не до конца осознал, что я от него хочу. «А насколько мощный поток?» Я посмотрел на него, затем перевел взгляд на гору, которая за это время еще приблизилась и закрыла собой половину неба, а затем снова посмотрел на мага. «Настолько мощный, насколько сможете. Нам нужно уйти с курса». Тут в его глазах и в глазах его подчиненных появилось понимание. «Выполняйте», — распорядился я. «А горшки? Что горшки? Я же сказал их убрать». Теперь настала моя очередь не понимать. «Ну, рассада же повредится, аккуратно снимать времени нет», — развел руками Вихрев, а я уже не выдержал. «К черту горшки! Если мы расхерачимся об вон ту гору, эта рассада нахер никому не будет нужна, ясно?» Вихрев сглотнул и кивнул, после чего маги умчались выполнять мое распоряжение, а я стоял и смотрел на приближающуюся гору. «Неужели мое правление этими людьми закончится, едва успев начаться?» «Дядя Лоут, а что это за голод?» — раздался тоненький голосок совсем рядом со мной. Я посмотрел вправо и вниз и увидел два огромных глаза, глядящих на меня. При этом Соня еще придерживалась за мои штаны, потому что лагерь изрядно мотала на ходу. «Не знаю», — ответил я, — «но как раз собираюсь выяснить». «Ты в деле?» — она захохотала от моего предложения, а у меня в голове все вдруг встало на места. «Я сохраню жизнь каждого, как и обещал, и никто, ни на какой горе не посмеет встать поперек. Маны у меня оставались считанные капли, но их я использовал, чтобы помочь своим людям создать киль под плато. Остальные маги земли во главе с горным и маги воздуха во главе с вихревым управились практически одновременно. Единственное, с чем не вышло сразу, так это со штурвалом. К рулю, созданному под нашим плато, нужно было подвести специальные тросы, чтобы управлять им, но делать это было просто некогда. Поэтому сейчас маги нажимали на него своими собственными силами. Всем, кто был задействован в операции, я раздал специальные поддерживающие силу артефакты, которые взял у Ледяного. Капля в море, конечно, но учитывая, что все уже выдыхались, немаловажная вещь. И те, и другие маги принялись исправлять нашу траекторию одновременно. Маги земли повернули руль, а маги воздуха – парус. Я взял Соню на руки, чтобы она не упала, когда все начнется. Но и сам едва удержался на ногах, потому что лагерь ощутимо тряхнуло. Как только тряска закончилась, поставил Соню на землю. «Беги к маме», — сказал я, склонившись к девочке. «Скажи, чтобы держала тебя, и сама за что-нибудь держалась. Следующие минуты могут быть немного непривычными». «Хлоша!» — крикнула девочка и убежала, сверкая голыми пятками. Я же снова смотрел вдаль, точь-в-точь капитан судна, которое пытается разойтись со встречным кораблем. Пиратским, это нам еще предстоит узнать. Сейчас важны другие задачи. Во-первых, остановить лагерь. Во-вторых, найти всех людей, кто по разным причинам остался вне плато. Но самое главное, у нас получилось. Когда я увидел, как наш импровизированный корабль стал медленно-медленно забирать влево, стремясь избежать столкновения, мое сердце радостно забилось. Нет никаких таких проблем, которые нельзя было бы решить. Я справлюсь. Ради таких, как Соня, как ее мама, Алина. Да ради всех людей в общине. Разве что, кроме Ледяного и его хихикающих подмастерьев. И с каждой секундой было все очевиднее и очевидней, что столкновение, по крайней мере, лоб в лоб, не произойдет. Мы неумолимо отворачивали в сторону. Да, выбраться на берег у нас все равно не получалось, и стремительный поток увлекал нас дальше, но несмотря на это мы уходили вбок. Но в тот момент, когда мне показалось, что катастрофа миновала, я увидел то, что не замечал раньше. Мы уже почти поравнялись с горой, оставляя ее с правой стороны. А вот впереди перед нами оказались небольшие на первый взгляд, продолговатые холмы. И лишь приблизившись к ним почти вплотную, я понял, что это нечто вроде предгорий. Эдакие корни горы, которыми она держится за почву. Вот в один такой мы со всего разгона и въехали. Но даже тут все обошлось. Плато подпрыгнуло на этом самом холме, спустилась по склону вниз и замерла. Именно в этот момент передвижение земли закончилось. Мало кто из моих подданных удержался на ногах, поэтому сейчас они поднимались, отряхивались и озирались по сторонам. Гора стояла от нас в нескольких сотнях метров, но с этой стороны исп не было, лишь виднелись какие-то животные. Со стороны похожи на пасущихся овец, которым глубоко по боку все эти передвижения горы. Богатырев вырос рядом со мной, словно из-под земли. «Организовать разведку?» — спросил он, кивая в сторону горы. А тем временем боевые маги уже выстроились по правой стороне, готовые в любой момент принять бой с кем бы то ни было. Я высоко оценил их подготовку, после чего снова перевел взгляд на старшину. «Пока рано», — ответил я категорично. «Смотри, у нас потерялось достаточно большое количество людей. Сейчас еще рисковать кем-то просто глупо и очень неосмотрительно. Тогда что прикажете?» Алексей вытянулся во весь свой рост и был готов внимать. «Нам нужно во что бы то ни стало организовать спасательную экспедицию. Так, подожди немного», я присел на корточки, склонился к земле и приложил к ней руку. «Нужно понять, насколько далеко остались наши. Нет, отдельного человека я почувствовать еще не мог, слишком слаб был для этого, а вот ощутить кусок плато, отколовшегося от лагеря, вполне. А учитывая, что я сам принимал участие в его постройке, то легко узнал исходящую от него энергию, и кусок этот оказался очень далеко, почти в 100 километрах от нас со стороны кормы нашей внезапной яхты. Я встал, стараясь не дать затопить себя отчаянию. Помнится, как-то раз я чувствовал реку в 100 километрах, но мы до нее так и не доехали, а теперь примерно такое же расстояние нас разделяет с нашими людьми. «Вы их почувствовали?» – спросил старшина боевых магов, но ответ он уже прочитал на моем лице. «Далеко, да», и тут мой взгляд упал на стоящие кольцом внедорожники. «Ну, конечно, за прошедшие дни я уже перестал воспринимать их, как транспорт, а только, как предмет интерьера лагеря. Срочно! Я едва сдерживался, чтобы не кричать. Снаряжайте группу из 2-3 внедорожников, только пусть свяжутся между собой, и отправляйте их точно», я на секунду задумался, «в северо-северо-западном направлении, туда». И в дополнение к сказанному я махнул рукой. Сейчас на месте траектории движения земель осталось мало деревьев, и машины спокойно смогут проехать. «Есть», — ответил Богатырев и растворился. Тут же рядом оказался Тимофей. «Еще распоряжения будут?» Он слышал, что я говорил Алексею, но не вмешивался, а теперь должен был находиться рядом, чтобы разносить мои приказы по лагерю. «Да», — ответил я, пытаясь вспомнить, какими ресурсами, кроме пищи, еще обладаю. «У нас же была ракетница, так, и не одна», — подтвердил Тимофей, но тут же сник. «А вот со снарядами не очень. Найти все снаряды и доложить мне, сейчас каждое действие должно быть конкретным и четким. Через час, начиная с этой минуты, стрелять в воздух. И так каждый час подряд. Понятно?» «Да, но зачем?» — не понял меня помощник. «Чтобы те, кто потерялся, смогли нас найти, дурья твоя башка», — ответил я, впрочем, беззлобно, просто сетуя на то, что человек не совсем понимает моего замысла. «А еще приведи мне Ледяного. Хотя нет, не надо, потом с ним сам разберусь. Дмитрия Егоровича я хотел увидеть, чтобы он рассказал мне, что выяснил про артефакт связи. Но тут же осознал, что прямо сейчас это будет бессмысленно. А жаль, вот была бы у нас связь, мы бы всех потерявшихся людей вывели бы прямо к лагерю, без спешки и ненужных рисков. Но всем этим стоило заниматься в тот момент, когда над головой не нависала постоянная угроза, а сейчас их было даже несколько. Кроме потерявшихся людей, была еще опасность того, что земля снова сдвинется, и мы умчимся в каком-нибудь совершенно случайном направлении. Но самое главное, что прямо над нами нависала огромная гора, не меньше 1 километра высотой, на которой совершенно очевидно жили люди. «Хорошо, это все?» – спросил Тимофей, видя, что я замолчал и задумался. «Позови ко мне Арсения Горного», – попросил я, размышляя, что в дальнейшем мы должны быть готовы двинуться в путь практически моментально. «Слушаюсь», – ответил мой помощник и побежал исполнять распоряжение своего лорда. «И что же сейчас самое важное? Мне необходимо было расставить приоритеты, чтобы действовать согласно четкому плану. В разведку, конечно, сходить надо, это без вариантов, но прежде все-таки нужно распорядиться по восстановлению лагеря. И еще, вызывали?» Пожилой маг земли снова выглядел вымотанным и уставшим, и я понимал, что мне бы его отпустить на отдых, но слишком многое зависело от его умений. Если что, в последние моменты не рулили, потому что руль сломался. А что с ним? Совершенно случайно Горный увел меня от той темы, на которую я хотел с ним поговорить. «Что-то серьезное?» «Да», — кивнул Арсений Олегович, «он разлетелся на отдельные камни при ударе об этот корень горы». «Ага, значит, я не один понял, что это именно корни, которыми эта махина держится за почву. Конечно, было не очень хорошо, что руль разлетелся, но с другой стороны, ничего не мешало сделать его снова. «Давай так», — проговорил я, с участием глядя на Горного, «вы сейчас с твоими ребятами восстанавливаете целостность лагеря». Тут я увидел страх в глазах пожилого мага. «Можно без камней, пока просто снова замкнуть круг необходимо. После этого снова делайте руль, но покрепче, и делайте мне что-то типа штурвала, чтобы можно было управлять всем этим делом. Хорошо, а потом отдыхайте». «Хорошо», — кивнул мне Арсений Олегович и пошел в сторону своих молодых подручных, но затем обернулся. «Руль сделать постараемся, но не обещаю, мы напрочь измотаны. Я понимаю, поэтому никаких претензий», — ответил я. И действительно, какие к ним могли быть претензии? Эти люди за последние несколько дней сделали больше, чем кто бы то ни было еще. Оглянувшись, я увидел, как уезжает экспедиция, снаряженная, чтобы спасти и вернуть всех наших людей. В этот же момент ко мне подошел Богатырев. «Наши засекли на горе какое-то движение», — сказал он быстро и явно ожидая моих распоряжений. «Хорошо», — я задумчиво кивнул, понимая, что от знакомства все равно никуда не уйдешь. «Собирай группу. Разведчики, стрелки, дипломаты. Я иду с вами». «Но», — хотел было возразить старшина, но я его прервал. «Никаких «но». Это дело чрезвычайно важное для нашей общины. Вдруг придется как-то повлиять на местных, чтобы, я и сам не знал, зачем иду, но чувствовал, что это необходимо, сохранить наш лагерь», — закончил я мысль. Тут к нам подошел Вихрев. «Как получилось?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. Но я отмахнулся, так как мысли мои были заняты совершенно иными заботами. «Отлично справились», — ответил я. «Теперь восстановите рассаду и отдыхайте». Но горшки... Попытался что-то возразить маг воздуха, однако на этот раз его остановил Богатырев, показав, что сейчас не до него. Тот понял, а мы двинулись собирать сопровождение. Честно говоря, я хотел оставить Алексея на охрану лагеря, но тот наотрез отказался, заявив, что его место рядом со мной, и он никогда себе не простит, если со мной что-то случится. Некогда, оборвал я. Пошли. С нами в путь отправился Глеб и Кирилл. Как оказалось, первый числился лучшим разведчиком после Стаса, а Кирилл, кроме того, что был часовым, так еще и мог помочь в переговорах. За оружие отвечал сам старшина. Я еще настоял, чтобы он раздал всем указания на случай, если мы не вернемся. Хотя, понятно, что это означало бы почти верную гибель для всех остальных. Вышли ни с кем не прощаясь. Совсем рядом с тем местом, где остановилось наше плато, обнаружился еще один корень горы. Только этот был практически полностью утоплен в почву, но тем и лучше. Мы спокойно дошли по нему до подножия и сразу наткнулись на едва видимую тропинку. Точнее, это было что-то вроде тропы для скота, чем для людей. Но для нас особой разницы не было, и мы принялись подниматься. Уже метров через 300 я начал задыхаться, а в правом боку закололо. Боевые маги сначала пытались идти рядом со мной, но затем Глеб и Кирилл ушли вперед. Вместе со мной держался лишь сам Богатырев. Не хватает пока сил. Да, лорд, он не насмехался, а действительно сопереживал. Ничего, сказал я, скоро натренируюсь. И тут сверху ухнула сова. Алексей встал, как вкопанный, а, видя мое непонимание, склонился к уху и шепнул. Разведчики увидели людей, в этот момент раздалось еще два условных сигнала. Троих. Мы не стали скрываться, а пошли дальше навстречу к тем, кто спускался вниз, и совсем скоро встретились с ними лицом к лицу. Каково же было мое удивление, когда я увидел Луку, а еще рядом с ним стояли двое незнакомых мне здоровых мужиков. Увидев меня, Ведров изменился в лице, но промолчал, считает, что новое поселение его защитит. А вот зря, у меня невольно сжались кулаки. Я посмотрел на незнакомцев, ясно понимая, кто именно натравил на наш лагерь монстров. Глава 21. «Бросайте оружие», — приказал один из громил, сопровождавших Луку. «Чтобы вы нас сразу и грохнули», — пробасил Богатырев, который был все равно больше встречавших нас мордоворотов. «Держите карман шире. Кто у вас главный?» — спросил я, надвигаясь на двоих обитателей горы и Ведрова. «Ждут вас наверху», — проговорил все тот же громила, что и приказывал бросить оружие. «Сдайте оружие и можете идти». Я оглядел сопровождающих меня боевых магов. Все они ждали моего приказа. Если бы я распорядился убить троих, стоящих перед нами, они, не задумываясь, сделали бы это. Вот только это был бы очень глупый приказ. Какими бы профессионалами мы не были, но вчетвером против целого поселения вряд ли смогли бы сразиться. Точнее, сразиться смогли бы, а вот победить уже нет. Насколько я мог судить, народу было в разы больше, чем у нас, не меньше 2000, но и спускать им с рук нападение на нашу общину я тоже не собирался. Они обязательно заплатят сполна за каждую царапину, которую урки нанесли моим людям, но для этого пока придется подчиниться их требованиям. Сделаем вид, что играем по их правилам. «Сдайте оружие», — распорядился я и кивнул сопровождающим меня магом. «Не будем начинать знакомство с конфликта». Я видел сверкнувшие взгляды Глеба и Кирилла, а вот Алексей свое оружие отдал вполне себе спокойно. Судя по всему, он полностью доверял мне, ну или полагался на свою силу, которой природа его не обделила. Когда мы поднялись на горный хребет, нас ожидали два похожих друг на друга человека в старой, но дорогой одежде. Я решил взять инициативу на себя. «Кто главный?» – спросил я, переводя взгляд с одного на другого. «Допустим, я», – ответил мне тот, что стоял справа. «За это тот, что был слева», – прожег его взглядом и бросил в адрес первого. «А немного ли ты на себя берешь?» После чего снова уставился на меня. Таким образом, я понял, что в поселении царит раздрай, а мне это было очень на руку. Когда между людей согласия нет, ими значительно проще манипулировать. Были бы умнее, не стали бы этого показывать при незнакомце. В своей прошлой жизни я так часто проталкивал проекты, которые считал необходимыми. Но вот и в новой реинкарнации знание пригодилось. «Я могу разговаривать с вами обоими одновременно, если желаете», – проговорил я. «Если вы сами не можете определиться, кто из вас главный», эффект, которого я добивался, не замедлил последовать. Двое, встречавших нас, переглянулись и нахмурились, а затем снова перевели взгляд на меня. «Почему кинжал оставили?» Этот вопрос правого относился к одному из мордоворотов-телохранителей. «Приказали же разоружить». «Это мой фамильный кинжал», — ответил я, приподняв бровь. «Регалия, а не оружие. Все равно придется сдать», — покачал головой левый. «Если, конечно, разговаривать хочешь». «Хочу», — подтвердил я, оглядывая территорию. «Но хотелось бы гарантий безопасности». Двое в богатой одежде снова переглянулись. Я заключил, что они братья, а еще заметил, как постепенно к нам подтягивается. Причем простой народ в грязном рубище держался подальше и лишь заинтересованно поглядывал в нашу сторону. А вот молодые парни, которые вполне могли оказаться боевой дружиной, брали нас в кольцо. «Безопасности», — хмыкнул тот, что был справа. «Знаешь, вообще-то, обычно мы не жалуем чужаков, поэтому никакой безопасности для них не гарантируем. Но у вас есть кое-что нужное нам, поэтому так и быть, гарантируем». «Снимай кинжал», — подхватил второй, указывая на мою перевязь, которую я вообще непонятно зачем нацепил сегодня. «Оставляй своих амбалов у входа вон в тот дом», — он указал на постройку, больше походящую на терем, стоящий выше всех остальных зданий, «и проходи внутрь, там с тобой ничего не случится». «Поверю на слово», — ответил я, снимая кинжал, попутно проверяя, что Скалли спокойно сидит у меня за пазухой и даже не собирается показываться. «Но знайте, в случае чего, у меня в лагере много дальнобойного оружия, а за меня его могут и полностью потратить». Братья снова переглянулись между собой, и вот если власть они поделить никак не могли, то понимали они друг друга замечательно, даже без слов. Я подумал, что они договорились пока не трогать меня, но осуществить нечто задуманное потом. «Не волнуйся», — сказал правый, тот, что заговорил со мной первым. «Ты выйдешь отсюда целым и невредимым». И тут боковым взглядом я заметил огромный сад, едва огороженный покосившимся забором, а на деревьях огромными набухшими гроздьями росли ярко-синие ягоды, которые так нравились Скалли, а особенно уркам. «Кажется, я на правильном пути». Мы подошли к дому, сложенному из толстенных бревен, высотой в пару десятков метров. Три полноценных этажа с балконами, пилястрами, резными балясинами на ограждениях и прочими архитектурными излишествами в данных условиях. Но больше всего меня заинтересовало не это. Между фундаментом и самим строением располагались некие рычаги, которые лично я раньше в строительстве никогда не встречал. Я подошел поближе, чтобы присмотреться, но толстые металлические полосы, скорее, подошли бы автопрому, но никак не особняку. И тут меня осенило. Гора двигается. Видимо, происходит это нередко. Да, сложно предположить, сколь громадные силы природы задействованы в этом процессе, но они определенно существуют. И когда почва под домом начинает двигаться, такому строению необходимы компенсаторы, иначе он просто развалится на отдельные бревна. То, что я видел, это гениальное изобретение для блуждающих земель, рессоры для домов, поглощающие колебательные волны. «Что-то интересное увидели?» – спросил второй, заметив мой интерес. «Не задерживайте нас. Я хотел поинтересоваться, а куда это они спешат», но снова не стал обострять. «Сначала надо продумать план мести, а уж потом действовать. Просто увлекаюсь архитектурой», – ответил я, чтобы снять подозрения. «Увидел незнакомые элементы, вот и заинтересовался». «Это для красоты», – заявил первый, подходя к крыльцу, вычурность которого тоже сразу бросалась в глаза. «Ничего интересного». «Ага, конечно, подумал я с саркастической усмешкой. Ничего интересного. Вот кружевная резьба на балясинах перил, это ничего интересного. И вообще некрасиво. А вот рессоры от качки, очень даже интересно. Вы даже не представляете, сколько для меня уже сделали. Обыскать его, распорядился второй, когда я поднялся к двери. Проверьте холодное, огнестрельное. Я повернулся и увидел, как ко мне спешит один из мордоворотов телохранителей. Ему наперерез двинулся и Богатырев, сжавший кулаки. Мне пришлось поднять руку в восстанавливающем жесте. «Нет», — сказал я, — «лорда не имеет права обыскивать простолюдинская шушера», и по презрению на моем лице стало ясно, что я действительно тот, кем называюсь. «Отставить», — скомандовал первый, после чего обернулся ко мне. «Тогда сами раздевайтесь». «Слушайте», — я начинал терять терпение, и по моему голосу это было отлично слышно. «Я, вообще-то, в гостях, если не доверяете, обыщите сами. Вы такое право имеете». Братья поджали губы и посмотрели друг на друга, и решили не раздувать конфликт. «Им же тоже что-то от меня было надо». «Да вроде ничего под одеждой нет», — сказал один из них другому. «Кажется, нет», — согласился второй. «Ладно, пусть заходит». Я боролся с желанием глянуть вниз и убедиться, что Скалли спряталась, как следует. Но судя по тому, что братья ничего не заметили, спряталась она так, как надо. «Умная девочка». Передо мной открыли дверь, и я прошел внутрь. Все наши телохранители, боевые маги и даже Лука остались снаружи. Внутри были только мы трое, да еще прислуга, невысокая девочка с невыразительными глазами, смотрящими постоянно в пол. Мы сели за стол, я с одной стороны, братья с другой. Разговор на этот раз начал тот, что стоял при встрече слева, и говорил вторым. Ему была присуща грубоватая манера общения с изрядной частью высокомерия. «Начну с главного», — сказал он, положив локти на стол и глядя мне в глаза. «Нам понравился ваш самогон. Мы хотим еще партию». «Ты говори, да не заговаривайся», — перебил его первый. «После этого самогона все маги, как бешеные были, а твоя Зойка вообще с обрыва прыгнула. Или не помнишь, баба с возу, кобыле легче», — отмахнулся от него второй. «Я виноват, что ли, что у нее заело?» Разбежавшись, прыгну со скалы, вот и прыгнула, он перевел взгляд на меня. «Так что самогон хороший, тащите еще, мы купим. А нашего предателя вы тоже за самогон пристроили?» Поинтересовался я, так как понимал, что Лука не получил своего наказания, или он за другие заслуги. «А ну-ка, поясни». Второй буквально вскочил со своего места и навис над столом. «Что это значит?» «Ну уж нет», — ответил я, замечая ярость в глазах обоих братьев. «Сами пристроили, сами теперь и разбирайтесь», — ухмыльнулся я. Скалли под рубашкой напряглась. «Да как ты разговариваешь?» Тут уже не выдержал первый и тоже встал. «Ты хоть знаешь, кто мы такие и чьим гостеприимством ты злоупотребляешь? Наследники одного из изгнанных аристократов, это очевидно», — проговорил я, приподняв бровь и переводя холодный взгляд с одного на другого и обратно. «Скорее всего, колено третье, у меня в мгновение ока сложилась информация, которую я почерпнул из электронной книги, когда только попал в этот мир». Братья замерли, словно получили ощутимую оплеуху, а затем сели обратно на свои места. «Замятины мы, братья», — проговорил первый. «Это Борис, а я, Михаил», — дополнил его второй. «Мы действительно дети лорда, внуки Николая Замятина, седьмого изгнанного лорда. А я Каменев, Илья Львович, очень приятно», протянул руку, сопроводив жест ослепительной улыбкой, словно до этого момента и не было никакой конфронтации. 13-й изгнанный лорд, а после того, как они мне пожали руку, продолжил, не снимая улыбки. «А что ж это вы, братья, не можете власть-то поделить? Уж правили бы вместе, да горя не знали. Впрочем, это не мое дело», я прибавил еще искренности в выражении лица и проникновенности в голос. «Лучше расскажите, зачем вы натравили монстров на мое поселение?»